прюнелевых ботинках. Левая нога стоит неподвижно, медленно сгибаясь в колени, пока правая нога описывает полукружие и, очутившись позади левой ноги, тоже сгибается в колени. Получается не макание свечкой, а плавное, грациозное опускание в реверансе. «Видели?» – обращается к нам колода. «Вот это реверанс! Настоящий придворный реверанс!» «Кто хочет повторить, мадам?» – обращается колода к нам с улыбкой, когда-то, вероятно, выразительной. «Давайте все по порядку. Начиная справа. Пусть каждая по очереди выйдет и встанет передо мной. Прошу». Девочка, стоявшая первой с правого фланга, выходит и останавливается в нескольких шагах от начальницы. «Представьте себе, — говорит колода мечтательно, — что вы идете по нашему коридору и встречаете кого-либо из преподавателей. Да, вы делаете реверанс. Покажите, как вы это делаете». Девочка ныряет в реверансе и делает это неплохо. Колода одобрительно кивает головой. «Прилично. Можете идти на свое место. Следующее. Представьте себе, мой дружочек, что вы встретили меня или господина директора Николая Александровича Тупицына. Как вы нам поклонитесь?» Эта вторая девочка тоже вполне справляется с реверансом. Я с тревогой думаю: «Ох, я так не могу!» Колода милостиво отпускает ее на место и вызывает третью. «А вы, — предлагает ей колода, — вообразите, будто вы идете по коридору, и вам навстречу идет ваша попечительница, супруга господина генерал-губернатора, кавалерственная дама Наталья Петровна Оржевская». Тут колода показывает на портрет горбоносой красавицы. Девочка делает реверанс перед воображаемой кавалерственной дамой. Колода недовольно качает головой. «Тут нужен особенный реверанс, а вы делаете самый простой. Ступайте на место и непременно поупражняйтесь дома, непременно». Четвертая девочка – это моя пара, Катя Кандаурова, получает совершенно ошеломляющее предложение. «Представьте себе, — говорит колода, — что вы стоите перед их величествами, да, перед государем-императором и государыней-императрицей. Представили, да? Ну, сделайте реверанс». У Кати Кандауровой, которой предложена такая высокая задача, необыкновенно пришибленный и даже какой-то несчастный вид. Голова у нее вся в вихрах, в которой воткнут круглый розовый гребешок. Вихры стремительно вырываются из-под него во все стороны. Платье на ней измято, словно она во время перемены дралась с целой армией уличных мальчишек. И передник как-то скособочился, ботинки не чищены. Очень трудно представить себе Катю Кандаурову, стоящей перед царем и царицей. Но колода ждет, и Кандаурова начинает мучительно подражать тому придворному реверансу, какой показала учительница Ольга Дмитриевна. Это оказывается таким трудным делом, и реверанс выходит до того плачевно неуклюжим, что по рядам девочек проносится смешок. Я не смеюсь, а с ужасом думаю о том, что сейчас, после Кандауровой, моя очередь. И ох, какой корявый крендель вылеплю сейчас я, если меня заставят кланяться, как будто царю и царице. Смотрю на Варю Забелину, на Маню. У них тоже лица перепуганные. Они, наверное, думают о том же. «Ай-яй-яй! Ай-яй-яй!» – укоризненно говорит Кандаурова и колода. «Если вы сделаете государю и государыне такой поклон, – то государь-император скажет государыне-императрице –